Глава шестая. Муж приехал. Вечером Наташа позвонила подруга Лариса. «Привет, Наташ! Вечеринку я организовала. В следующую субботу в ресторане. 6 часов вечера начало. В основном медицинский состав. Но тот, кто тебе нужен, будет. Мы с Мишей тоже пойдем, чтоб тебе было весело». «Спасибо, Лариса, ты умница! До встречи!» Раздался звонок в дверь. Наташа пошла открывать и очень обрадовалась, когда увидела своего мужа Константина. «Костенька, привет! Почему не позвонил? Эффект внезапности? Я так рада!» «Эх, все пытаюсь тебя застать с любовником!» Он засмеялся и крепко прижал Наташу. «А честно, хотел сделать сюрприз. Ведь я на неделю, это так редко бывает». «Ура, мы вместе целую неделю!» «Надо обсудить наши увеселительные мероприятия. Первым делом сейчас буду готовить романтический ужин». Константин зашел в квартиру с букетом роз и огромным пакетом подарков. Он был такой шмоточник, разбирался в одежде лучше Наташи, и поэтому опять привез целую кучу брендовых покупок. Как же здорово иметь такого мужа. Даже не нужно ходить по магазинам и выбирать шмотки. Тебе все доставят домой. Для некоторых женщин такой бы муж не подошел, так как они сами обожают таскаться по магазинам. Но не в этом случае. «Какие красивые вещи! А платье просто идеальное! Сейчас буду все примерять. Ты у меня просто волшебник! Платье мне понадобится в субботу на вечеринку. Надеюсь, ты еще не уедешь и пойдешь со мной?» «Да, пойду с удовольствием. Мы будем отдыхать на полную катушку!» Константин захохотал и снова схватил Наташу в объятия. Закружил по комнате вихрем, одежда полетела в разные стороны, и все вокруг закружилось, замелькало перед глазами. И квартира, и город, и даже планета. «Гостевой брак — это так великолепно!» — промелькнуло у Наташи в голове. Когда они ужинали с бутылочкой красного вина, то оба были очень счастливы и составляли планы на всю неделю. «Завтра будем просто гулять по городу пешком. Я покажу тебе знакомые места, но они стали чуть красивее. Хорошо, Костя? Будем бродить, заходить в разные кафешки, есть сладости, пить вино и кофе». «Я полностью согласен. Послезавтра едем в Солочью. Там в некотором царстве очень сказочно. Я помню, можно остаться на ночь в домике с камином, подышать соснами, пофоткаться, все, как ты любишь». «Да, дорогой мой человек, но в среду я должна быть на работе. У меня очень важный клиент. Не могу пропустить. Я уже назначила встречу. Остальных всех можно сдвинуть. Я и так много работаю». «Я тоже много работаю, моя любимая. Наташа, как хорошо, что ты у меня есть. Никто мне больше не нужен. Лишь бы только ты меня не бросила. А то я никогда не знаю, что завтра тебе может прийти в голову». Константин захохотал и плеснул в бокал еще немного вина. «А что бы ты сделал, если бы выиграл, например, 10 миллионов или 20?» Наташа тоже засмеялась. «Открыл бы свой бизнес. А то хоть я и хорошо зарабатываю, но все-таки работаю на компанию. А ты на что бы потратила? Давай помечтаем». Наташа опустила глаза. «Я уже думала на эту тему, но так и ничего не придумала. Это странно, когда тебе не надо очень много денег. Наверное, отдала бы тебе на твой бизнес». «А почему ты спросила, моя мечтательница?» «Просто так. Давай переберемся на диван и включим какой-нибудь фильм». Фильм они, конечно, включили. Но если бы их кто-то спросил, что это был за фильм, никто из них не вспомнил бы даже название. Любовь Наташи и Константина все еще сохраняла былую страсть. Но любовь была спокойной и с уверенностью в завтрашнем дне. Не было, как в молодости, чувства из-за любой нелепости потерять друг друга. Чувство было прочным, сильным, бесконечным. На грани подсознания улавливались мысли, порывы души, сомнений, переживаний, надежд другого. Хотелось дать любимому свободу жить так, как он хочет, не ломая, крушая, перекраивая все под себя, а главное, абсолютно доверяя. Такая любовь уже нечто большее, чем чувство. Это поддержка и опора во всем, что преподносит судьба.